Одна. Напуганная несчастная девушка оказалась посреди холодного безлюдного леса. Скользнула спиной вдоль древесного ствола, пока не ощутила под собой жесткие корни. Одна мысль осталась у нее — покончить с собой. Ее разбудил жук, ползший по ее губам. Она села, дрожа, и отлепила от лба сырой листик. Ужасы прошедшей ночи ей не приснились. Она действительно была в лесу одна. Быть может, все предыдущее было грезой, и действительность всегда оставалась вот такой. Или проснулась она внутри грезы просторнее? Стоило ли утруждаться и пытаться все это понять? Сон или действительность? Все ей было несносно. Не стоит, милашка. Психея, остолбенев, увидела рядом с собой бога Пана. Шутливая нахмуренность, густые кудри, из которых торчали рога, толстые волосатые ляжки, сужавшиеся к козлиным копытам. Нет второго такого, хоть смертных, хоть бессмертных бери. «Нет, — Нет-нет, — сказал Пан, топая по глинистой земле копытами. — Читаю у тебя на лице, и тому не бывать, не позволю. — Не позволишь что? — спросила Психея. — Не позволю тебе прыгать на острые камни с высокой скалы. Не позволю заигрывать с дикими зверями. Не позволю собирать белладонну и пить ее ядовитые соки. Ничего подобного не позволю. — Но я не могу жить! — вскричала Психея. — Знал бы ты мою историю, ты бы понял и помог бы мне умереть. — Себя бы спросила, что тебя сюда привело, — возразил Пан. — Если любовь, молись Афродите и Эроту, пусть наставят и помогут. Если твое же злодейство низвергло тебя, живи, чтобы каяться. Если же другие тому виной, живи ради мести. Месть. Психея внезапно поняла, что надо делать. Встала. — Спасибо тебе, Пан, — сказала она. — Ты наставил меня на путь. Пан оскалился в ухмылке и поклонился. Губы выдули прощальный аккорд на флейте у него в руке. Через 4 дня Психея уже стучала в ворота величественного имения своего зятя Сато, мужа Каланты. Слуга проводил ее к сестре в гостиную. — Психея, милая, все прошло согласно замыслу. Ты выглядишь немножко... Не обращай внимания, милая сестра. Я расскажу тебе, что случилось. Следовала твоим наставлениям дословно, посветила лампой на мужа своего. Он оказался великим богом Эротом, самим Эротом. Эротом! Каланта вцепилась в свое янтарное ожерелье. О, сестра, вообрази, как сокрушилось мое сердце от разочарования, когда сказал он мне, что взял меня к себе во дворец только для того, чтобы добраться до тебя. До меня? Таков был его коварный план. «Приведи мне свою сестру, красавицу Каланту», — сказал он, — «ту, что с зелеными очами и русыми волосами. Скорее, каштановыми, а не русыми. Приведи ее, скажи ей, пусть явится на высокую скалу, пусть летит на зефире, он подберет ее и принесет ко мне. Скажи все это прелестной Каланте, Психея, молю». Вот его весть, и я ее прилежно донесла. Можете вообразить, с какой прытью Каланта приготовилась. Нацарапала супругу записку, где объясняла, что они больше не муж и жена, что их брак — чудовищная ошибка, и что служитель, женивший их, был пьян, недееспособен и не обучен, и что она все равно никогда его не любила, и теперь она свободная женщина так-то. На высокой базальтовой скале она услышала шелест ветра и со стоном упоенного восторга кинулась в объятия того, что сочла зефиром. Но дух западного ветра не витал и близко. С воплем гнева, ярости, разочарования и ужаса Каланта рухнула с горы и падала по острым скалам, пока все ее тело не вывернуло наизнанку, и не приземлилась она внизу, мертвая, как камень. Такая же судьба постигла и сестру ее Зону, которой Психея наплела ту же байку.